Войдя в рубку, Артур заметил, что Цези Ван Хорн уже сидела за одним из терминалов, и пальцы ее порхали по клавиатуре, изредка покидая ее, чтобы отметить что-то на экране. Планировка рубок крейсеров последних серий была практически одинаковой, поэтому Артур видел, что Цези работала не в составе пилотажной или оружейной секции, а со вспомогательным терминалом. Скорее всего, обеспечила информационное взаимодействие, что хорошо согласовывалось с тем, что она ранее о себе говорила. Артур поднялся на мостик. Капитан все так же сидел в своем кресле, сосредоточенно изучая обстановку в пространстве боя, которая проецировалась перед ним в виде голографической анимации. Михаэль встал за спиной Артура. «Вот так-то, Колверт», — капитан говорил медленно, не отрывая глаз от многоцветной картины, что дрожала перед ним в воздухе. «Каждый из нас когда-нибудь проиграет. Теперь это случилось и со мной. Хотя то, что сделали вы, было просто великолепно. Схватка одного пилота с целым звеном, да еще и сбить при этом двоих противников, такого я еще не видел. Полагаю, мои коллеги, которые так сильно стремятся захватить нас, узнали ваш почерк ведения боя. Наверное, это еще сильнее раззадорило их. Потеряно 30% внешних батарей». По рубке разнесся бесстрастный механический голос. Ассистирующая компьютерная система информировала о состоянии корабля. «Ладно, через 5 минут начнется последний этап». Капитан наконец оторвался от изображения поля боя и посмотрел на Артура. «Крейсеры подойдут на расстояние удара. Вот тут мы и посмотрим, чего стоят наши маленькие шансы. Колверт, вы в конце концов первопричина этой схватки, так что я думаю, будет справедливо, если вы останетесь в рубке и сможете лично наблюдать за исходом боя. К тому же я кое-чем вам обязан. Вы сбили 2 истребителя и немного облегчили жизнь моим парням из оружейной секции. Так что садитесь вон там, рядом с Ван Хорн. Во время активных маневров в рубке достаточно безопасно». Артур спустился с мостика и сел в кресло рядом с девушкой, которая навещала его во время заточения в каюте корабля контрабандистов. Ложемент принял его и чуть изогнулся, подстраиваясь под телосложение пилота. Если крейсер начнет резко двигаться, этот ложемент зафиксирует того, кто сидит в нем, и не даст получить травмы. Консоль, перед которой сидел Артур, функционировала. Артур вывел на экран картину боя и начал изучать ее. Нет, ничего хорошего в ней не было. Пилот попробовал прикинуть несколько вариантов развития событий, но ни в одном из них он не видел шанса на спасение. Потеряно 40% внешних батарей. Артур поиграл с терминалом. Увы, тот был предназначен лишь для отображения информации. Никаких действий Артур предпринять не мог. Пилот повернулся к своей соседке. «Цези». «Не сейчас», — оборвала его девушка, не отрываясь от экрана, по которому порхали ее пальцы. «Я сильно занята». Артур вернулся к экрану, на котором было отчетливо видно, как оставшиеся 3,5 звена файтеров утюжили защиту крейсера. Их скорость была слишком велика. Внешние турели просто не успевали разворачиваться так быстро, чтобы успеть прицелиться и выстрелить. А потому файтеры практически безнаказанно расстреливали внешние орудия. И как будто этого было мало. Крейсера перехвата уже выходили на дистанцию огневого контакта. Артур почувствовал, как ложемент начал плотнее охватывать его спину и плечи. Понятно. Скоро начнется настоящий бой крейсеров, и корабль начнет маневрировать серьезными ускорениями. Необходимо было приготовиться к этому. Артур защелкнул ремни. Теперь он не мог двигаться в кресле, оно полностью слилось с ним. Подголовник тоже изменил свою форму и плотно обхватил голову пилота. Он попробовал чуть поерзать в кресле, но это ему, естественно, не удалось. Ложемент полностью зафиксировал его. Честно говоря, подобная страховка не нравилась Артуру. Ему не хватало той свободы и одновременно чувства защищенности, которое он ощущал, находясь в заполненной компенсирующим геле кабине файтера. «Внимание! Всему экипажу приготовиться к активному маневрированию корабля!» Пилот знал, что это предупреждение информационной системы сейчас транслируется по громкой связи, чтобы его услышали в каждом отсеке и в каждой каюте. У членов экипажа оставалось 3 минуты для того, чтобы закрепить себя в ложементах. После этого каждый, кто пренебрег этой мерой безопасности, серьезно рисковал своим здоровьем. Даже во время не самых серьезных маневров корабля, человек, не закрепивший себя по всем правилам техники безопасности, вполне мог быть просто размазан по переборке. Крейсер чуть заметно дрогнул. Артур почувствовал легкую боковую перегрузку, его медленно вжимало в правую часть ложемента, который превратился почти в кокон, мягко, но плотно обнимая пилота. Эта небольшая перегрузка была лишь предвестником настоящих неприятностей. Пока что крейсер лишь потихоньку начинал менять свой вектор движения. А вот когда он попытается выполнить маневр, всему экипажу придется действительно тяжело. Любой крупнотоннажный корабль, в том числе и крейсер, по сути своей приспособлен больше для спокойных полетов по прямой. Для резких поворотов он слишком велик, поэтому нечего даже и думать, чтобы уйти на нем от выстрела. Даже обычная ракета гарантированно попадет в тяжелое судно, поэтому маневренность всегда оставалась уделом малых судов. Эсминцы, крейсеры и линкоры больше уповали на толщину брони и меткость бортовых батарей. Однако любая схватка крупных кораблей в пространстве – это все же позиционный бой. Всегда есть возможность найти такое построение флота, при котором враг окажется в невыигрышном положении. Капитан контрабандистов, как видел на своем экране Артур, пытался сместить свой корабль так, чтобы один атакующий крейсер перекрывал линию огня второму. По сути дела, он хотел спрятаться за ближним кораблем от дальнего. Идея была хорошей, и выполнение маневра тоже не было слишком тривиальным. Капитан вел крейсер небольшими рывками, постоянно наращивая скорость и бросая корабль в несколько хаотичные маневры. Все эти рывки просто вытряхивали из Артура душу, но одновременно с этим крейсер становился все менее удобной мишенью. Артур видел на экране, что темпы поражения их защитных систем резко упали. Даже файтеры начали чаще промахиваться. Их тактические компьютеры не могли предсказать дальнейших эволюций корабля. Впрочем, командиры кораблей перехвата тоже понимали, что происходит, и сами начали двигаться, сдвигаясь так, чтобы не дать жертве уменьшить площадь поражения. Увы, численное превосходство сейчас играло решающую роль. Никакое маневрирование, даже самое гениальное по замыслу и филигранное по частоте исполнения, не могло спасти крейсер. Разве что это могло лишь отсрочить неизбежное поражение. Бортовые батареи огрызались, пытаясь сбить наседающие файтеры. Гауссовые орудия методично вели огонь по крейсерам перехвата, выходящим на позицию атаки, но ничего уже не могло изменить ход боя. Когда атакующие корабли подошли на выбранное их капитанами расстояние, последовал ракетный залп. Сканеры заметили его, и Артур непроизвольно втянул воздух сквозь сжатые зубы, когда увидел на экране, что произошло. Он видел, что время подлета ракет составляет не более 3 минут. А сбивать их было уже нечем. Это был конец. Экипажу предлагается покинуть корабль. Это уже капитан сам сказал, не покидая своего кресла. Артур почувствовал, что перегрузки исчезли, вернулась обычная гравитация, и ложемент начал распрямляться, выпуская пилота из своих объятий. Очевидно, капитан смирился с поражением и оставил корабль лететь с постоянной скоростью, превратив его в идеальную мишень. Его можно было понять. Шансов просто не было. И через 3 минуты крейсер прекратит свое существование. Поэтому капитан давал шанс своим людям уйти на спасательных капсулах. Если бы он продолжал сражаться и маневрировать, то на момент взрыва все люди, присутствовавшие на борту, вынуждены были бы остаться на своих местах и неминуемо погибли. А так экипаж еще имел возможность уйти. «Колверт!» Теперь голос капитана раздавался из подголовника ложемента, в котором сидел Артур. «Я не смогу выполнить свои обязательства перед нанимателями, поэтому вы можете считать себя свободным. Я попросил Ван Хорн проводить вас до спасательной капсулы. Удачи!» Артур отстегнул ремни, удерживающие его в ложементе, и вскочил на ноги. Он повернулся к капитану, не собирающемуся покидать свой мостик, и тихо, одними губами сказал «спасибо». После того, как было объявлено об эвакуации, тишина в рубке исчезла. Практически вся вахта в полном составе помчалась к спасательным капсулам. Впрочем, Артур увидел, что несколько человек из оружейной секции продолжают свою работу, и крейсер все еще огрызается огнем. Капитан, судя по всему, тоже не собирался покидать свое место на мостике. Что же, это его выбор. Увидев, что Артур смотрит на него, капитан медленно кивнул ему и снова вернулся к своей рабочей консоли. «Бежим!» Цези Ван Хорн дернула пилота за рукав и потащила его за собой к выходу из рубки. Слоты спасательных капсул были равномерно распределены по кораблю, чтобы до них было легко добраться практически из любой точки. Цези повела Артура к ближайшему слоту, но он сам схватил ее за руку и побежал дальше по коридору. «Куда?» – спросила девушка на бегу. «Мне нужна капсула на другом борту», – объяснил Артур. «Оттуда нас не сразу заметят. Еще лучше было бы уйти с кормы, но туда мы можем не успеть добраться». Цези не стала задавать лишних вопросов и молча бежала по коридорам за Артуром, который так и не выпустил ее руку. Им понадобилось меньше минуты для того, чтобы добраться до шеренги слотов спасательных капсул. «Две минуты до удара», — выдохнул Артур, шлепком ладони распечатывая люк в капсулу. «Быстрее!» Спасательных капсул на борту крейсера было много. Некоторые были одноместными, некоторые были рассчитаны на 10-20 человек. Но больше всего было двухместных и трехместных капсул. Как раз одну из таких и собирался использовать Артур. Ее люк еще не успел полностью открыться, когда Цези нырнула в него. Шагнул Артур и бросился к панели управления. «Закрой люк», – бросил он девушке. Через 5 секунд люк был запечатан, а Цези сидела в соседнем ложементе. Артур рванул на себя рычаг старта, и тут же перегрузка сильно вдавила их в анатомические спинки кресел. Спасательные капсулы были придуманы именно для эвакуации. По возможности, быстрой эвакуации. Чаще всего вопрос дальнейшей жизни человека, оказавшегося на борту терпящего бедствия корабля, решался в течение нескольких десятков секунд. Если он успеет добраться до капсулы, ему уже повезло. Но сама по себе капсула, покоящаяся в своем слоте, еще не гарантия спасения. При взрыве корабля, скорее всего, зацепит и ее. А уж если рванет реактор, то она просто испарится вместе со своими пассажирами. Поэтому капсула должна быть всегда готова к старту. А после него иметь возможность как можно быстрее убраться от терпящего бедствия корабля на безопасное расстояние. Так что, когда Артур рванул рычаг старта, капсула вылетела из своего слота с весьма серьезным ускорением. Однако, несмотря на то, что Артура сильно вдавливала спинку ложемента и двигать руками было просто тяжело, он работал на консоли управления. И если все члены экипажа подбитого крейсера могли рассчитывать на то, что их подберут команды крейсеров перехвата, то Артуру этого явно не хотелось. В конце концов, это именно по его душу они пришли, и пока у него была возможность, он хотел сохранить свободу и жизнь. Поэтому сразу же после старта капсулы Артур сбросил скорость и повел ее к кормовой части крейсера. В таком положении он будет более или менее укрыт от сенсоров и радаров вражеских крейсеров. Ведя капсулу к корме корабля, Артур продолжал отсчитывать время, оставшееся до удара ракет. С одной стороны, ему не хотелось в момент взрыва быть слишком близко к кораблю, а с другой, отходить от корабля сейчас опасно, его засекут радары врага. Поэтому пилот выжимал из ходовой установки капсулы все, что мог. Когда он поравнялся с маршевыми дюзами крейсера, до удара оставалось не более 15 секунд. Артур обратил внимание, что рядом с кораблем уже не вились файтеры. Когда их пилоты поняли, что отразить удар ракет крейсер не сможет, они сочли за благо отлететь от него подальше, чтобы не быть задетыми взрывом. «Держись!» – бросил Артур девушке, сидящей в соседнем ложементе, и щелкнул клавишей на консоли, выжимая из двигателей всю мощность. Они уже успели отлететь от крейсера достаточно далеко, когда ракеты все же пробили обшивку и начали рваться внутри обреченного корабля. Цези и Артур увидели на обзорном экране, как крейсер начал сначала дрожать от внутренних взрывов, а затем разломился на две части, когда одна из ракет угодила в реактор. Еще в течение 2 минут от радаров противника их капсулу закрывало облако раскаленных газов и обломков, в которые превратился крейсер. Все это время Артур летел с максимально возможным ускорением, чтобы успеть набрать высокую скорость. Одновременно с этим он немного маневрировал, тщательнее нацеливая капсулу. Крейсер, в котором он провел последние несколько дней, летел от Марса к поясу астероидов. До пояса было совсем близко, даже на капсуле туда можно было добраться в течение 2 дней. Но для Артура спасение в поясе гарантировало смерть. Поэтому он решил рискнуть и попробовать добраться до Марса. Пока от преследователей его закрывали останки погибшего крейсера, Артур сориентировал капсулу и начал наращивать ускорение на пределе возможностей ходовой части и пассажиров. Но как только он решил, что облако газа уже рассеялось, то тут же отключил двигатели и перевел капсулу на пониженный режим энергопотребления. «А вот теперь попробуйте нас найти», — улыбнулся Артур и попытался откинуться на спинку ложемента. Увы, после отключения двигателей в капсуле наступила полная невесомость, и от своего неаккуратного движения Артур мог взлететь, если бы его не удерживали ремни безопасности. «А что, нас не найдут?» – спросила Цези. «Я на это очень надеюсь». Артур отстегнул ремни и завис над рабочей консолью, наблюдая за тем, что происходит на месте гибели крейсера. «Может быть, тогда ты объяснишь мне, что происходит?» – продолжила девушка. «Цези, скажи честно, ты хотела бы, чтобы они...» Артур ткнул пальцем в изображение 2 крейсеров на экране, которые выпускали поисковые и спасательные боты. «Меня нашли». «Я хотела бы выжить», – ответила девушка. «Ты не поверишь, но я хочу того же самого. А если нас подберут те спасатели, которые сейчас рыщут на месте аварии, мне точно не выжить. Поэтому мы летим к Марсу. Как только мы вышли в пространство на капсуле, я отключил радиомаяк. Сейчас капсула ориентирована точно на Марс. Точнее, на то место, где он будет, когда мы подойдем к его орбите. Скорость набрана. Остается только сидеть и ждать. А эти контрабандисты могут нас искать хоть до следующего века. Сейчас тут столько осколков и помех, что вычислить нас во всей этой мешанине просто невозможно. Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до Марса?» Артур склонился над консолью, производя несложные вычисления. «2 недели. Но для этого нам придется через 2 дней, когда мы уйдем из зоны захвата сенсоров, снова включить двигатель». «А воздуха и воды хватит?» «Вполне. Ты же знаешь, тут почти месяц можно прожить вдвоем». Цези начала расстегивать ремни, удерживающие ее в ложементе. «Это будут долгие 2 недели», — сказала девушка.